Глава 23. Кремень. Всюду висели женские вещи. На спинке кровати, на дверце огромного гардероба, на стуле перед столиком с зеркалом, тоже сплошь уставленным причудливыми флаконами, шкатулками и шелковыми коробочками. Вдоль стены, будто дебютантки на первом балу, выстроились туфли, где наряду с дорогими, украшенными вышивкой и выделанными из тончайшей кожи нашлось место домашним, с забавными помпонами из меха и открытыми задниками. Лиса, почувствовав роскошь вещей, не удержалась. Подошла к столику, взяла в руки флакон с хрустальной пробкой, осторожно открыла его и вдохнула аромат. Необыкновенно нежный, чувственный, волнующий. Алисия закрыла глаза. «Почему ты так поздно пришел за мной?» Лиса вздрогнула, едва не выронив флакон из рук. Резко развернулась на голос. Обнаженная женщина полулежала на кровати и медленно водила пальцами по спине темноволосого мужчины. Тот будто бы спал, положив голову на руки, но, услышав вопрос, поднял голову. Лиса пожалела, что открыла глаза. Видеть наготу хранителя было мучительно стыдно, а в объятиях любовницы до слез обидно. Едва сдержав всхлип, Лиса, как могла тише, поставила флакон на стол и на цыпочках пошла к двери, из которой только что вышла. И как она могла не заметить, что в помещении есть люди? Больно. Сердцу было так больно, что Лиса, почувствовав сопротивление двери, уже не могла сдержаться. Дергала ее точно безумная и рыдала, рыдала в голос. «Я искал, но найти тебя оказалось не так просто». Свери даже не повернул голову в сторону Лисы, как, впрочем, и его собеседница, продолжавшая, как ни в чем не бывало, ластиться к мужчине. Она накрутила длинный локон хранителя на палец и резко дернула. Ярик поморщился и, перехватив ладонь, поднес к губам. Мягко поцеловал. «Знала бы ты, сколько раз мне пришлось пересечь пустыню, пока я отыскал стойбище твоего мужа». Лиса вытерла нос рукой и затихла. «И это увел у мужа?» Мысль, порожденная приступом дикой ревности и гадким ощущением предательства, вызвала тошноту. Но то обстоятельство, что эти двое продолжали беседовать, не обращая внимания на третьего, заставило оценить ситуацию трезво. Лиса со всего размаха швырнула одну из склянок об пол. Она разлетелась на мелкие осколки. В комнате густо запахло розовым маслом. И ничего. Ни испуганного вскрика, ни поворота головы. «Знал бы ты, каким зверем был мой муж!» Женщина легла на плечо Ярида, продолжая рисовать на его коже какие-то знаки. Ее длинные тонкие волосы съехали в сторону, и Лиса ужаснулась. Спину незнакомки густо покрывали шрамы. Некоторые уже побелели, другие еще наливались краснотой. Потребуются годы, прежде чем от них останутся едва заметные следы. Алиса видела такие же на спине Стефана, когда его отлупил плеткой отец испорченной им девицы. Поймал с друзьями, сдернул рубашку и отхлестал, даже не вспомнив, что перед ним принц крови. Брат потом с месяц спал на животе. «Я знаю. Жалею, что убить можно лишь раз. Я б каждое утро начинал с казни Башкара». Хранитель перевернулся на спину и прижал голову возлюбленной к своей груди. Кончиками пальцев поводил по особенно страшным шрамам, словно желал лишний раз убедиться, что поступил правильно, казнив изверга. «Тебе нужно что-нибудь придумать, чтобы в следующий раз ты не опоздал. Я думаю над этим, Зайня. Говорят, есть ведьмы, которые видят то ли в зеркале, то ли в воде отражение того места, где находится потерянный человек. Достаточно капнуть каплю его крови или бросить волос, или что-нибудь личное». «Да, хорошо бы. Зайня вздохнула и немного повертелась, уютнее устраиваясь в объятиях хранителя. «Обещаю, что постараешься отыскать ведьму?» «Обещаю». «Скажи, а не бывало такого, что ты пришел, но было уже поздно? Я превратилась в старуху или меня уже похоронили?» Лиса, вслушиваясь, на цыпочках подкралась ближе. Даже осознавая, что ее не увидят и не услышат, она все равно боялась выдать свое присутствие. Страшась пропустить хоть слово, почти перестала дышать. То, что говорила незнакомка, было удивительно и странно. «Наверное, после истерики я плохо соображаю». Лиса не сомневалась, что перед ней очередное воспоминание. Но вот чье оно? Почему образы видения столь реалистичны? Алисия уже видела подобное, взломав с подругами замки в комнате хранителя. Но тогда она точно знала, что все происходит не на самом деле. Теперь все иначе. Ярко и узнаваемо. Будто когда-то была в ее жизни и эта комната, и эта кровать, и запах, кружащий голову и вызывающий желание любить. Так кто же эта далеко не юная женщина, которая так уверенно говорит о невероятном? Она не впервые появляется на свет, и северный князь не впервые забирает ее к себе. «Бывало». Он грустно улыбнулся. «Однажды я пришел за тобой, а ты уже носила под сердцем ребенка от другого». «У меня были дети?» «Да, трое. И муж». «И что ты сделал?» «Позволил тебе прожить эту жизнь без меня». «Страдал?» Зайня подняла голову. «Ревновал, но ничего сделать не мог». Хранитель поцеловал возлюбленную в лоб. «А ты не хотел убить того мужа так же, как Башкара?» «Он был хорошим человеком и любил тебя. Но главное — дети. Их я не мог оставить без отца». «А в этой жизни у меня будут дети?» «Нет, я не могу допустить зачатие, иначе больше никогда, никогда не сможешь меня отыскать. Иначе мы никогда больше не встретимся. Ты перестанешь возвращаться в этот мир, а моя жизнь потеряет смысл». «Но у меня уже были дети. Трое. Ты сам об этом сказал. Правда, я их почему-то совсем не помню. И ту жизнь без тебя не помню». Зайня задумчиво потерла переносицу, но ее лицо тут же озарилось улыбкой. «Но смотри, я все равно вернулась. Вот она я, лежу рядом с тобой. Значит, неважно, были у меня дети или нет. Ничего ведь не изменилось». «Мой ребенок родится магом, и только фактом своего появления на свет он исчерпает весь тот магический запас, что был дарован тебе богами для возвращения. Я рожу его, и это будет моей последней жизнью». «Да». «А он ребенок?» «Он будет жить долго, очень долго, и когда-нибудь заменит меня у врат». «А ты? Куда денешься ты? Ты же бессмертный». «Бессмертие — мое счастье и моя боль». Хранитель запустил пальцы в волосы Зайни. Она закрыла от удовольствия глаза. «Радость наших встреч и боль расставания. Я с ужасом думаю, что однажды ты перестанешь приходить, а я не смогу даже умереть». «Тебя нельзя убить?» «Никто не пробовал». Ярит улыбнулся. «Но думаю, что могу выпросить смерть у богов. Они дали мне жизнь, а значит, могут и забрать. Когда-нибудь я решусь». «Не смей!» Зайна ударила ладонью по груди хранителя. «Если ты уйдешь, то что будет со мной?» «Ничего. Ты все так же будешь приходить в этот мир, выходить замуж, рожать детей, которых я дать не могу. И никогда-никогда не вспомню тебя. У тебя будет неясное беспокойство, какие-то странные мысли, даже видения, но молчи». Зайна пальцем закрыла губы хранителя. «Я знаю, я все это чувствовала. Мое сердце звало, ждало какого-то чуда. Оно жаждало любви, не какой-нибудь там надуманной от безысходности. А мою душу словно разделили пополам, и от этого я чувствовала себя ущербной. И не говори мне, что все лишь потому, что я жила в ужасе. Нет, Я точно знала, что однажды все изменится, за мной явится Спаситель. Уверена, что та я с тремя детьми вышла замуж не по любви и все время терзалась, понимая, что упустила что-то крайне важное. И только ты смог бы сделать меня полноценной, такой, какая я сейчас. В двери заворочился ключ. Алисия моргнула, и видение исчезло. Лишь под ногами хрустело стекло, и слишком густо пахло розовым маслом. До головокружения. Дверь распахнулась, явив хранителя, и Лиса потеряла сознание. Трам-па-па-пам-пам-пам-па-па-пам. Пела и пела шкатулка. Лебеди кружились по стеклянному озеру, а Лиса видела себя то маленькой девочкой, Анукой Башлы, привязанной спина к спине с всадником, то смуглой красавицей Аминой, танцующей страстные танцы, то Гражиной, бегущей по анфиладе комнат с последним ключом в руках. «Пусти! Пусти!» Гражина билась в руках хранителя. Он что-то говорил, но она не слышала. «Ей нужно за врата. Там можно вернуть к жизни отца и унять горе матери. Возвращение к благополучной жизни не даст матери впасть в омут безумия, и она перестанет калечить вечными стенаниями и абсурдными поступками разум младших братьев и сестер. Раз уж так любишь, найди меня после, а сейчас дай уйти. Пожалуйста. Но ты уже не будешь прежней. Ты сделаешься чужой. Я и сейчас тебе чужая. Нет, ты моя Анука. Просто пока не вспомнила. Дай мне время. У моей матери нет этого времени. И у моих братьев и сестер нет этого времени. Пусти, пожалуйста. Анука. Лиса выдернула из диалога самое важное слово, которое расставило все по своим местам. «Мое настоящее имя — Анука Башлы. Вот кем я всегда была». Она рассмеялась. Сделалось легко, разбитые стеклышки сложились в яркую мозаику. И как откровение, как удар молнии. Анука любит Свеарида. Всегда. Сильно. Сильнее и быть не может. И такое счастье обрушилось вдруг, что если бы она не лежала на чем-то мягком, счастье сбило бы с ног. Любовь переполняла сердце, грозилась вылиться наружу и затопить весь мир. Анука любит Свеарида. И Свеарид любит Ануку. Лиса открыла глаза. И как она могла забыть его? Она ведь знала каждую родинку, каждую морщинку, знала, каким он может быть красивым в молодости и неотразимым в старости, каким яростным с врагами и нежным с ней, Анукой. Она кинулась в объятия склонившегося над кроватью хранителя, и он счастливо рассмеялся, гладил ее по спине и смеялся. «Ты вернулась! Здравствуй!» «Здравствуй, Ярит!» Завозилась, вспомнив о важном. Свеарид отпустил, с улыбкой наблюдая за метаниями возлюбленной. «А где мое кольцо?» Лиса смотрела на свою руку и не понимала, куда делось кольцо, которое она носила всегда. Он, хранитель, надел его когда-то на руку повзрослевшей Ануки и сделал своей женой. Она всегда будет ему женой, сколько бы веков ни прошло, иначе не сможет ощущать себя полноценной, ведь бессмертный муж — ее вторая половинка. Люди ошибаются. Он улыбался, вытаскивая из кармана заветную вещицу. «Я не хранитель врат. Я вечный хранитель твоих вещей». Алисия полюбовалась на надетое на палец кольцо — незамысловатое, не утяжеленное драгоценными камнями, но единственное, которое хотелось носить всегда. Утянула хранителя на кровать, заставила сесть, перебралась к нему на колени и отвела волосы от лица. Он улыбался, зная, что последует. Поцелуй был долгим, жадным. Так измученные солнцем путники припадают к источнику воды, волнительным. Так разлученные надолго любовники спешат восполнить утраченное время. трепетным. Так целуют юных дев, которым еще рано предаваться прочим утехам любви. Но я хочу. Я тысячи раз была с тобой. Что изменится после окончания пансиона? Она лихорадочно срывала с него одежду. Мы всего лишь справим свадьбу, как делали это всегда, чтобы соблюсти ненужные нам традиции. Нет. Ярит убирал ее руки и вновь застегивал рубашку. Что скажут твои братья? Любой из них при удобном случае обвинит меня в растлении несовершеннолетней сестры. Они ничего не скажут. Им все равно. Они отдали бы меня и в 14, лишь бы заполучить выкуп. А дяди с тетей? Они порядочные люди. Их оскорбит подобная вольность. Наплевать на мнение людей. Всех! Хранитель не может плевать. Он должен оставаться безупречным и непреклонным. Нельзя давать повод для шантажа. Ради тебя я могу нарушить собственные принципы. Потерпи. Я ждал тебя гораздо дольше. Ну, хотя бы целоваться можно? Будто бы сдалась Алисия. Я думаю, можно. Хранитель оставался бдителен. Например, в лоб перед сном. Хорошо, тогда поцелуй меня здесь. Лиса ткнула пальцем в щеку. «Здесь не возбраняется?» «Так, и здесь». Она склонила голову, чтобы хранитель поцеловал ее в шею. «Разве любящие родители не целуют детей в шейку?» «А теперь здесь». Пуговицы платья посыпались, обнажая ложбинку между полушариями груди. «По-моему, нет никакой разницы, на два пальца выше или ниже». «Лиса!» «Что ты творишь?» — застонал Сверид, снимая ее со своих колен. «Год! Подожди всего лишь год! И мне не нужно будет дожидаться окончания пансиона. Свой 18-й день рождения ты проведешь в моей постели, обещаю». «Хранитель, ты кремень! Так не высекай из меня огонь, иначе я спалю все вокруг!» «Год! Всего лишь год!» произнесла Лиса, стягивая платье через голову. «Лиса! Я переодеться. Не выходить же в разорванном на груди платье. Что подумают люди?» Сверид закрыл глаза, не в силах смотреть на полуголую Алисию, роющуюся в гардеробе в поисках подходящей одежды. «Я кремень! Я кремень!» Получалось плохо, поэтому князь подошел к окну, выходящему на подвесной балкон, и прижался лбом к холодному стеклу.